А пока Екатерина наезжала в дом Шкурина, одаренного крепостными и званием действительного камергера за особливую, долговременную при нас службу и отличную к нам верность, она задумчиво глядела на живого и шустрого мальчика, возившегося с привезенными ею игрушками. Ну, правда, особых теплых материнских чувств она не проявляла, впрочем, как и к цесаревичу Павлу, однако в ее голове роились мысли, как приспособить несмышленыша для ее державных амбиций, когда пустить в игру, какое дать развитие сыну правящей императрицы и греховодного фаворита. Фигура незаконно рожденного долго маячила на сцене придворных интриг и перетасовок. Серьезно заболел великий князь, и пополз слух, что объявит в случае несчастья наследником воспитанника Шкурина. В 1776 году скрываемому от глаз незаконно рожденному сыну Екатерины, не имевшему даже фамилии, минуло 14 лет. Екатерина меняет к нему отношение. Обращается к известному издателю и просветителю Гримму с просьбой взять на себя воспитание сего высокородного отрока. Гримм, поразмыслив, тоже отказался. Да и как брать под опеку особу, у которой нет еще ни имени, ни фамилии? Юноша был оставлен на попечение известного царедворца, дипломата, педагога и политика Ивана Ивановича Бецкого. Правда, он действительно собственной фамилии не имел. В переписках с Екатериной вельможа именовал его сначала приятный молодой человек, мсье В., господин Бобриков, и только в конце пребывания в кадетском корпусе он твердо был назван Бобринским. Бецкой и сам был рад, что императрица дала наконец согласие на эту фамилию. В письме он с облегчением пишет: «Очень рад узнать, что маленький господин будет впредь именоваться Алексей Григорьевич Бобринский. Это по-русски. Это решено и кончено». Бобринский окончил в 1782 году кадетский корпус. Екатерина пожаловала ему особый герб. Красная городская стена с идущим по ней медведем с золотой короной, а посредине российский двуглавый орел. Невеличественные ли надежды вкладывала в это императрица? Ведь в сей герб входили части ангальского, то есть родительского княжества и русского государственного герба. Императрица объявила сыну, что на его имя она кладет в воспитательный дом большой капитал, а сам отрок будет получать высокие проценты с него. Капитал же весь получит в 1792 году, год своего 30-летия. Бецкой Иосип Дерибас неотступно следили за каждым шагом возможного претендента на престол. Претендента возможного, а богача, да еще баснословного, реального, настоящего. Ведь одних процентов отпрыску императрицы перепадало 15 тысяч. Кроме того, еще при учебе в корпусе были взяты в казенное управление Киясовская волость в Московской губернии и Богородицкая, и Бобринская, отсюда и фамилия Тульской. Они и предназначались в собственность царицыному сыну. Главным надзирателем был определен сенатор князь Сергей Васильевич Гагарин. Тот стал искать толкового и знающего управляющего. Предлагали все немцев, лифлянцев, каких-то проходимцев или угрюмцев. Князь же хотел высокое доверие соблюсти, правда, без излишних хлопот и наущений, что надо постоянно давать управляющему. Сергей Васильевич Гагарин и вспомнил про своего дружка, вельми ученого мужа, знатока сельского хозяйства, коммерции и финансов, секретаря Вольного экономического общества Андрея Андреевича Нартова, к которому обратился с просьбой порекомендовать дельного человека для смотрения над властями. Тот, не задумываясь, назвал Болотова. Так начиналась новая и, может быть, самая плодотворная часть жизни Андрея Тимофеевича. Именно здесь, в имениях таинственного владетеля, развернулся его талант экономиста, агронома, журналиста, писателя, критика, садовода, селекционера, переводчика, режиссера, медика, исследователя, испытателя во многих отраслях человеческого знания. Коварный план. Андрей Тимофеевич был хлебосолом. Двери его дома не закрывались для гостей званых и незваных. но все-таки гостей, свалившихся как снег на голову, чуть недолюбливал, отрывали от намеченных дел. Сегодняшний гость, к тому же, был любопытен через меру. Сие качество Андрей Тимофеевич не отрицал, но перебора не любил. А Мефодий Исаевич Овчаров, помещик из соседней волости, любопытствовал непристойно. Хотел узнать постельные разговоры царствующих особ, пикантные подробности жизни княжеских фамилий. Андрей Тимофеевич сам сие не возражал знать, но не для сплетен, не для пересудов, а чтобы записать для истории, для точных записей своих, дабы не упустить всего того, что вас окружает.